Глава 18. Одному Богу известно, сколько часов пролежали мы с Мортоном в камере. Наконец распахнулась дверь, и вошел коренастый полицейский с двумя подносами. Он взглянул на нас, и его лоб избороздили морщины. Мне казалось, я вижу, как по недоразвитым синапсам ползают вялые мысли. Принес еду, кормить заключенных, у них хляпы. Не смогут есть. На этой стадии мыслительного процесса он оглянулся и позвал через плечо. — Сержант, у меня проблема. — У тебя точно будет проблема, если ты вызвал меня по пустяку, — проворчал сержант, входя в камеру. — Глядите, сержант, я принес им еду, но у них кляпы. Как они будут есть? — Ладно, ступай. Сам как-нибудь разберусь. Сержант достал связку ключей, отомкнул мои оковы и повернулся к Мортону. Я испустил тихий стон через кляп, разминая ноющие кисти, и застонал, пытаясь сесть. Сержант ударил меня ногой, и я застонал громче. Выходя, сержант ухмыльнулся. Я выдернул изо рта кляп и запустил им в дверь. Затем склонился над подносом, ибо, невзирая на все неприятности, успел зверски проголодаться. Но, взглянув на содержимое, подноса брезгливо отодвинул его. — Колбаса, — сказал Мортон, выплевывая клочки тряпки. — Я почувствовал ее запах еще в ту минуту, когда стражник подходил к двери. Я последовал его примеру, глотнув воды из кружки. А потом легонько стукнул своей посудой о его посуду и сказал: — Тост! За военную справедливость. Хотелось бы мне быть таким же стойким, как ты, Джим. Я не стойкий, просто свищу в темноте, поскольку не вижу выхода. Эх, была бы отмычка. Это ее имел в виду генерал? Да, ее. Теперь мы можем только сидеть и ждать утра. Эти слова предназначались не столько для Мортона и без того подавленного, сколько для чужих ушей. Камера, возможно, была оборудована клопами, в том числе и оптическими. Я внимательно осмотрел стены и потолок, но ничего подозрительного не заметил и решил рискнуть. Жуя колбасу и запивая мерзкий привкус водой, я бесшумно наматывал на кулак цепь. Скоро глупый полицейский вернется за подносом, и он будет один. В замке заскрежетал ключ. Я прижался к стене, готовый хорошенько треснуть того, кто войдет. Но дверь приоткрылась лишь на ширину пальца. — Эй, ты, за дверью! — проворчал сержант. — А ну, брось цепочку, если хочешь дожить до расстрела. Я выругался, швырнул цепь в угол, пересек камеру и уселся, привалясь спиной к стене. — Выходит, оптический клоп здесь все-таки есть, но он надежно скрыт. — Сержант, сколько времени? — спросил Мортон. — 16:00. — Мне пора в туалет. — Пора будет в 20:00. Приказ генерала. — Передай генералу, что я хочу на горшок! — заорал я, глядя на затворяющуюся дверь. — Подумай только, вот этими руками я сжимал шею негодяя, и если б меня не стукнули по башке... — Интересно, смог бы я дождаться, когда пройдут все 3 секунды, не знаю. Но если тогда я не был готов его убить, то сейчас бы сделал это без малейших угрызений совести. Вечером нас по одному сводили в сортир, затем снова заковали. Не знаю, спал ли Мортон, но мне после взбучки, полученной у генерала, тонкий матрас показался пуховой перины. Разбудил меня знакомый скрежет ключа. — 06:00! Последняя кормежка! — с превеликим удовольствием сообщил сержант. — Снова колбаса. — Как ты догадался? — Унеси. Я умру, проклиная тебя за нее. Умру с твоим именем на устах. Если на сержанта и подействовала моя угроза, он не подал виду. Поставил подносы на пол и удалился, громко топая. Еще 2 часа. У Мортона в уголке глаз блеснула слезинка. Мои родные даже не знают, где я, и никогда не узнают, какая участь меня постигла. Что я мог ему на это сказать? Что я мог сделать?